Какой-то двор. Рабочие с лопатами. Это улица Русаковская, дом 13. Я знаю эту улицу. Моя бабушка на ней живет. А почему мы здесь оказались? Именно здесь. Осенью 1931 года первые рабочие метростроевцы начали строить метро. Эта улица была очень запружена транспортом. И чтобы ее разгрузить, решили начать с нее. Прямо под проезжей частью планировалось пустить рельсы. А почему у рабочих только лопаты? Я думала, тут будут экскаваторы. В те времена у нас в стране еще не было собственных экскаваторов. В начале 1930-х годов их производство только начиналось. Были импортные, но их было так мало, что всем не хватало. По всей стране кипели стройки, и всем нужна была эта сильная машина. Поэтому многое приходилось делать простой лопатой. Я умею копать лопатой. Я бабушке всегда в огороде помогаю. Молодец. Ага, девчонка, много бы ты там накопала. В метро работали только крепкие, сильные мужчины. Вот, как наш профессор. Да, но в метро в основном не лопата, а отбойный молоток нужен. А он потяжелее будет. Ну, что я говорил? Девчонка никогда не смогла бы там работать. Отбойный молоток под воздействием сильного давления воздуха выбивает, разрыхляет и раскалывает горные породы. Этот инструмент действительно намного тяжелее лопаты, но и его приходилось держать тем девушкам, что работали при строительстве метрополитена. Вот так-то, Петя! А что они там делали? Что, настоящих рабочих не хватало, что ли? Не хватало, Петя. На первых порах никто и не предполагал, сколько для этого потребуется людей. Думали, метро будут строить открытым способом. А для этого много людей не надо. Это как? Вскрываешь асфальт, вырываешь траншею на такую глубину, чтобы поместился вагон метро, кладешь туда рельсы, сверху закрываешь все бетонными плитами и готово. Приблизительно так и стали строить уже потом, в 60-х годах, когда перешли на типовые проекты. Все станции того времени очень похожи друг на друга, только цветом отделочной плитки отличаются. Но к тому времени у нас уже был колоссальный опыт строительства метро, а в 1930-х мы даже не знали, как к нему подступиться. Поэтому ничего, кроме лопаты, с собой и не брали. Думали, метро будет неглубоким или вообще пойдет поверху, как в Нью-Йорке. Владимир Сергеевич, откуда они знали, где рыть, если никогда раньше не строили метро? Разве сначала не нужно исследовать почву? Первое время приходилось рыть наугад. Пока в одном месте копали траншеи, в других проводили исследования. Приходилось многое делать одновременно, времени было мало. В то время у нас не было никаких геологических данных о состоянии почвы Москвы, и инженеры ходили по всему городу и искали, где почва пригодна для земляных работ, измеряли ее степень вязкости и твердости, но неожиданно столкнулись с одной странной проблемой. С какой? Они обнаружили зыбучие пески? О, это страшная сила! Я слышал, что если туда что-то попадет, то его засосет внутрь и уже никак не достанешь. Я так потерял свою радиоуправляемую машину. Глупости! Никаких зыбучих песков в Москве нет. Да? А как же тогда объяснить исчезновение моего джипа PJ3000 Turbo? Я оставил его на секундочку во дворе у песочницы. Ну, не то чтобы я играю в песочнице, просто там отличное место для полосы препятствий. Ну, в общем, когда я вернулся, его уже не было. Моя мама нашла его, когда возвращалась с работы, и отдала твоей. А твоя сказала, что ты уже 3 часа сидишь за компьютером, играешь в какую-то игру и ни на что не реагируешь. Да? Ну ладно. Надо будет у мамы спросить, где он лежит. А сейчас, Маша, давай не будем отвлекать Владимира Сергеевича. Мне не терпится узнать, с какой проблемой столкнулись инженеры. У инженеров, Петя, была проблема посерьезнее, чем зыбучие пески. Им не давали работать. Гоняли местные жители. Это почему? Ну, представь, сидит твоя бабушка на лавочке во дворе на своей Русаковской улице, греется в редких лучах осеннего солнца, и тут приходит какой-то таинственный незнакомец в очках, кепке и потертой кожаной куртке, и, никого не спрашивая, начинает что-то рыть своей лопатой, роет и записывает, а что — не говорит. Вот как ты думаешь, что сделает твоя бабушка? О, моя бабушка такая подозрительная! Обязательно позвала бы милицию. Вот так и поступали свидетели этих исследований. Милиционеры буквально с ног сбились, отлавливая будущих метростроевцев. Не в чести была тогда эта профессия. Но почему? Они ведь хотели как лучше. Никто ведь тогда не знал, что такое метро. Окружающим не нравилось, что вокруг грязь, все перегородили заборами, что-то роют, и конца этому не видно. Даже под домами рыли. Казалось, что отбойные молотки стучат совсем рядом, за соседней стенкой. Стекла звенели в окнах, штукатурка отваливалась. Так близко проходила траншея. Люди были недовольны, жаловались на шум. Как я их понимаю. Я тоже не люблю, когда стучат в стенку. Помню, я увидел в магазине барабан и понял, что всегда мечтал стать музыкантом. Я долго упрашивал маму, и, наконец, она мне его купила. Это был такой классный барабан! Большой, круглый. В наборе две палочки и еще две запасные. Мечта, а не барабан. Так наши соседи весь день мешали мне репетировать. Недовольно стучали в стенку. Даже ночью от них покоя не было. Я тебе сочувствую, Петя, но ты не задумывался, возможно, твой барабан напомнил им звук отбойного молотка? Да. Владимир Сергеевич, я об этом не подумал. Наверное, я тогда буду репетировать в другом месте. Ну что ж, Петь, помочь твоим соседям нетрудно. Но как было помочь тем людям, которые страдали от строителей метро? И к главе строительства Лазарю Кагановичу полетели жалобы. Но жаловались не только на шум. Стройка мешала транспорту. Из-за перегороженных улиц никуда нельзя было проехать, а ведь это было только начало. Если строительство развернется по всей Москве, как планировалось, город просто задохнется. Ужас! И тогда срочно был созван совет. И что же он решил? Совет решил все переделать. Благо, еще не поздно было, стройка только началась. И за одну неделю придумали новый проект. За одну неделю? Предыдущий проект готовили 8 лет. Сроки поджимали, и задерживать строительство уже было нельзя. По новому проекту метро, чтобы никому не мешать на земле, уходило глубоко под землю, на глубину 35 метров. Это приблизительно 10-этажный дом. Ого! Я живу на 10-м этаже, и чтобы туда подняться, пользуюсь лифтом. Пешком туда не дойдешь. Как добираться на такую глубину пассажирам, тоже надо было придумать. И лифтами делу не поможешь. Нужны были эскалаторы.